родился, основной цвет был серый. Солнце было не отличить от луны. Куда бы я ни шел, я всегда шел на север, потому что там нет и не было придумано другой стороны. Первая звезда мне сказала: ты первый. Ветер научил меня ходить одному, поэтому я до сих пор немножечко нервный. Когда мне говорят: смотри, счастье, я смотрю туда и вижу тюрьму. Время перейти эту реку вброд. Самое время перейти эту реку вброд. Пока ты на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет. Вставай, переходим эту реку вброд. Там, где я родился, каждый знал Колю. Коля был нам лучший товарищ и друг. Коля научил пить вино, вино заменило мне волю. И я шнурный стебель заменил, компас и спасательный круг. В воскресенье утром нам опять идти в стаю, и нас благословят размножаться во мгле. Нежность воды надежней всего, что я знаю. Но инженеры моего тела велели мне ходить по земле. Время перейти эту реку вброд. Самое время перейти эту реку вброд. Если хочешь сказать мне слово, попытайся использовать рот. Вставай, переходим эту реку вброд. Сам знаешь, что тебя ждет. Вставай, переходим эту реку вброд.